Глава 42. Душным облаком витал аромат вина, веселья и копченого мяса в большом зале. Голоса мужчин, преимущественно пьяные, были столь громкими, что вибрации проходили по нежной коже Розы. Она сидела подле Ахлфа на мягких шелковых подушках, и перед ее носом на отдельном маленьком столике были разложены угощения. Спелая мякоть персиков, налитая блестящим соком, так и просилась в рот. Роза съела уже два, но все еще не ощущала сытости. Рядом, испуская дымку пара, лежал ломоть хлеба. Его золотистый краешек казался особенно аппетитным, впрочем, как и кусок курятины, обильно политый соусом из сливок и тимьяна. В отличие от ужина Розы, еда для мужчин изобиловала острым, жирным и жареным. Кусая почерневшие от огня куски мяса, воины растягивали загорелые лица в довольных улыбках, липкими пальцами хватались за чаши, до краев наполненные вином, и жадно осушали их, еще и еще, словно пытаясь избавиться от мучившей их жажды. Рядом со столами, под звуки дудки и барабанов, прелестные красавицы исполняли откровенные танцы. Их тела двигались в такт мелодии, и лица, обращенные в сторону мужчин, выражали ожидания. Роза старалась не смотреть на женщин, но то и дело ее взор возвращался к ним, и тогда девушка испытывала стыд и горечь. И сейчас, сидя рядом с Ахлфом, Роза чувствовала облегчение. Ей казалось, что будь она на месте одной из этих женщин, то непременно умерла бы от стыда и ненависти к самой себе. Нет, Роза не смела осуждать их, просто не хотела быть среди них. Но за то, что она сидела рядом с Ахлфом, приходилось платить цену. Роза убедилась в этом совсем скоро. Он, закончив расправляться с куском мяса, притянул девушку к себе и впился солеными губами в ее рот. Бесцеремонно, бесстыдно, властно. Застигнутая таким напором Ахлфа, Роза застыла. Губы ее не шевелились, язык безвольно встретил мужской язык. Ахлфу не понравилась такая реакция пленницы. Он еще сильнее притянул ее к себе, отчего упругая грудь Розы прижалась к его твердой, а затем укусил девушку за язык. Роза вскрикнула, но крик ее утонул в смехе Ахлфа. Он разжал объятия и окинул Розу насмешливым взором. Ее лицо пылало от гнева, а глаза метали фиолетовые молнии. Она была чудо как хороша в своей злости. «Какая яркая картина!» Привлекая к себе внимание, громко заметил Гелимер. Роза дернулась и устремила в его сторону напряженный взгляд. Откуда он взялся? Прежде она не видела его за общим столом. Привалившись к мраморной колонне, Гелимер с затаенной улыбкой глядел на Ахлфа и его пленницу. «Что же ты, Ахлф, позабыла моей двоюродной сестре Валде?» — добавил Гелимер и ленивой походкой подошел к столу. Его серые глаза блеснули, когда Роза порывисто отвернулась от него. Не спрашивая разрешения, Гелимер уселся на свободное место. «Не тебе меня учить, как мне развлекаться, Гелимер», — глядя ему прямо в глаза, властно ответил Ахлф. «Не мне, разумеется. Но есть правила. Валда — твоя жена, а это...» — он кивнул на Розу. «Всего лишь одна из наложниц. Не слишком ли большая честь ей оказана сидеть рядом с тобой на том месте, где должна сидеть твоя жена?» Роза, ощущая себя униженной, опустила взор на свои белые ладони. Тонкие пальцы ее задрожали от нахлынувших чувств. А ведь Гелимер был прав. Она всего лишь наложница, не жена. «Почему бы тебе тоже не взять себе какую-нибудь наложницу и не заткнуться?» Ахлф вызывающе улыбнулся. В душной полутьме блеснули его зубы. «Я возьму». Гелимер улыбнулся в ответ и пригубил вина. «Но я про то, что скажет вождь и семья, относительно того, что ты предпочел наложницу своей жене». Вряд ли им понравится такое пренебрежение. У меня нет жены, — прогремел голос Ахлфа. Я и Валда больше не супруги. Мне не нужна бесплодная женщина. Удивление пробежалось по загорелому лицу Гелимера. Была удивлена и Роза. Заявление Ахлфа приглушило ощущение собственной ничтожности. «Выходит, это не слухи?» — усмехнулся Гелимер. «Нет, ничто нас больше не связывает». «А если это...» — Гелимер вновь кивнул на Розу. «Тоже не понесет от тебя? Что тогда?» «Тогда я подыщу кого-нибудь еще, чтобы мое семя дало всходы». Ахлф властно обнял Розу и сжал ее обнаженное, липкое от пота плечо. «Но я буду усерден в том, чтобы эта женщина забеременела». Гелимер залпом осушил чашу. По его подбородку побежала кровавая дорожка, и он вытер ее рукавом. Горящим взглядом наблюдал он за тем, как Ахлф впился в рот пленницы жадным поцелуем. Швырнув чашу на пол, Гелимер вышел из-за стола и вцепился в первую попавшуюся на его пути танцовщицу и повел ее подальше от всех. «Ахлф!» — прерывисто задышала Роза, когда его ладонь опустилась на ее грудь. Удушающая мысль, что последует за этой лаской здесь, при всех, сдавила горло девушки. «Прошу, давай поднимемся наверх». «Нет», — прорычал он. Его жесткие пальцы вцепились в распущенные волосы Розы. Девушка застонала от тянущей боли в затылке. «Мне нечем дышать», — прошептала она. «Мне жарко, я хочу искупаться. Идем же, помоемся вместе». «Ты правда хочешь этого?» Сощурив глаза, Ахлф впился взглядом в лицо Розы. На ее лбу проступили капельки пота. «Да», — солгала и одновременно сказала правду Роза. Она не хотела оставаться здесь и готова была искупаться вместе с Ахлфом, даже несмотря на то, что сердце противилось этому. Это было лучшее из двух зол. Это был ее шанс повлиять на ситуацию. «Идем», — повторила ласково Роза. «Я натру твое тело душистым мылом, вымою твои волосы и бороду». «С чего вдруг такая покорность?» Ахл вскривил лицо в язвительной усмешке. «Может, ты снова решила убить меня?» «Нет». Хоть ей было трудно выдерживать взгляд Ахлфа, Роза сохраняла видимое спокойствие. «Зачем?» «Что, если я уже беременна? Ведь если это так, и я убью тебя, мой ребенок останется беззащитным. Гелимер и его люди быстро доберутся до него и до меня». «Ты проницательна». Ахлф откинулся назад и смерил Розу таким взглядом, словно видел ее впервые. «Не нужно обладать проницательностью, чтобы видеть, что вы с Гелимером соперники. Как ты говорил, моя кровь скрепила нас, и от твоей жизни зависит моя и нашего ребенка», — не сводя взора с Ахлфа, ответила Роза. Она намеренно несколько раз сказала про ребенка, и, кажется, это подействовало на воина. Ахлф смягчился и сказал: «Ты права, Роза. Я пойду с тобой и позволю тебе помыть меня, но чуть позже, когда ты доешь свой ужин». Роза зарделась от его слов. «Позволю тебе помыть меня». Стиснув зубы, она опустила взор на поднос. Знала, что если прямо сейчас посмотрит на Ахлфа, то выдаст свои истинные чувства. «Доешь», — с нажимом произнес он. «Ты должна быть достаточно сильной, чтобы выносить моего ребенка, чтобы быть со мной». Роза сдержала тяжелый вздох. Вцепившись в мясо, она принялась доедать его. Все ее нутро бунтовало и одновременно соглашалось с Ахлфом. «Как же трудно, оказывается, быть в ладу с собой».